Глава 21. Лука. Пальцы Марины сжимают мои плечи, а потом отпускают. Мазнув еще раз взглядом по экрану, она выпрямляется. Поправляет полотенце, взмахивает влажными волосами, заставляя капли воды упасть на обнаженные плечи. Ловит мой взгляд. «Сходим куда-нибудь поужинать». Ее улыбка не кажется вымученной, наигранной. Она ведет себя так, будто ничего не случилось. Может, не знает, как об этом спросить? «Ее зовут Наталья», — говорю я. «Это произошло до тебя. Я собираюсь участвовать в жизни ребенка». Она кивает. «По-другому я и не думала. А то, что она залетела до встречи со мной, понятно по ее животу. Сколько уже?» 19 недель». «Понятно. Так что мы решаем с ужином?» Голос спокойный. Нет ни единой ноты волнения или ревности. Пройдясь по номеру, она берет свой телефон, смотрит на время. Обернувшись, лукаво улыбается. «Если хочешь, можем остаться в номере. Закажем потом доставку». Ни одного уточняющего вопроса, ни единой претензии. Она ведет себя так, будто ничего не случилось. Может, и правильно. Отличная реакция, без пустых выяснений, которые ничего уже не изменят. Спустимся в ресторан. И это решение Марина легко принимает. Сбросив с себя полотенце, проходит обнаженный к шкафу, выбирает трусики. Наклоняется, оттопырив попку. Ай, к черту. Вместо того, чтобы думать, в чем же подвох, нужно просто признать, что мне повезло. Она не удивляется, когда слышит мое дыхание у себя за спиной. Прогибается, подставляет шею, едва я касаюсь ее волос. Дышит уже тяжело. Сама ловит мою ладонь и кладет ее на свою грудь. «Для нас ничего не меняется». Слова звучат утвердительно, но расслабляется она лишь, когда слышит ответ. «Нет». Трется о мою ладонь, обернувшись, шепчет мне в рот. «Мне не важно, что у тебя было до меня. Ты со мной. Значит, все остальное не имеет значения». Она впивается в мои губы, не давая ответить. Подстраивается под мое тело, наполняет желанием. Заставляет забыть, замолчать. «Мы не ищем кровать. Некогда. Не нужна. Хорошо, что защита оказывается под рукой. Оторваться друг от друга было бы сложно». Марина цепляется за мои плечи, впивается в них ногтями, будто намеренно желая оставить следы. Отдается жадно, неистово. Ее губы везде. Шея, лицо, мелкие поцелуи, укусы, все вперемешку. Высасывает из меня все посторонние мысли. Выбивает их из меня стонами в губы. Несмотря на свои слова, она будто хочет удостовериться, что здесь и сейчас я именно с ней, что между нами больше никого нет. «Ну что, теперь можем перекусить?» Она расслабленно утыкается в мою шею и водит ладонями по моему телу, особенно по плечам. 2 минуты. Зайдя в ванную, становлюсь под душ. Горячая вода смывает усталость от этих дней, насыщенных, но каких-то пустых. Зеркало показывает отметины от ногтей на плечах и отражение Марины, которая отталкивается от двери и приближается. «И здесь тоже». Ее пальцы рисуют линии у меня на спине, а потом их сменяют губы и шепот. «Здесь тоже». Она нажимает пальцем сильнее. «Больно?» «Нет». И все равно продолжает зацеловывать метки. Обойдя меня, целует шею. И я вижу в зеркале. Да, там, где ползет ее язык, тоже царапина. Она уже одета. Облекающее короткое платье, каблуки. Волосы влажные, но это ей не мешает. К тому же лето. Высохнут сами. Я надеваю белую рубашку. Какого черта ее захватил на фестиваль, без понятия. Но раз уж есть. Да и хочется что-то сменить, образ. 4 дня в образе дикаря утомляют. «Тебе очень идет». Подойдя ко мне, Марина начинает застегивать пуговицы, медленно, намеренно задевая костяшками кожу. И также намеренно оставляет несколько пуговиц сверху, а ворот старательно распрямляет. «Так ты кажешься каким-то властным боссом». «Тебе нравятся властные боссы?» Улыбается. Сделав шаг назад, оценивающе рассматривает меня. Рубашка, темно-синие брюки. «Так я тоже одеваюсь, но крайне редко». В основном во время визитов к отцу. Правда, ему всегда не хватает на моей шее удавки. А как по мне, к татуировкам галстуки не подходят. «Красивые», — помогает вдеть запонки. «Из чего они?» Взглянув на черные камни, равнодушно пожимаю плечами. «Надо спросить у отца». Она поднимает взгляд. «Думаешь, надо?» «Тебе же любопытно. Я заскочу к нему в выходные, и если не забуду, спрошу». «Хорошо». Оттолкнувшись от меня ладонями, она первой направляется к двери. Взяв бумажник, замечаю ее в проеме. Сжимает сумочку, неловко улыбается. «Постарайся не забыть, хорошо?» Мысленно делаю пометку. «Позвонить отцу сегодня. Пусть побухтит от радости, что я по нему соскучился. И купить сове какую-то цацку из этого камня. Походу, за этот вечер я ей задолжал». После ужина мы отправляемся прогуляться по городу. Google подсказывает ближайшую ювелирку. И даже отцу звонить не приходится. Марина самостоятельно справляется с выбором и на память о поездке выбирает длинные серьги. Камень в них синий, без разницы. Главное, что ей нравится. Утром мы выезжаем из города. По дороге она то и дело пытается меня обогнать, хотя мы уже оговаривали вопрос безопасности. Едет рисково. Приходится ее прикрывать. «Знаю, знаю», — смеется она и строит умилительную мордочку, когда мы подъезжаем домой. «Я больше не буду». «Смысл не в том, кто из нас быстрее», — говорю я, снимая шлем и не имея ни малейшего желания превращать это в юмор. «Мы не на гонках. И не в том, чтобы разозлить как можно больше водил своими маневрами, а в том, чтобы доехать живыми и получить от дороги удовольствие, а не травмы». «Но это же так скучно!» — выдыхает она. «Не для того, кто уже хоронил таких же скучающих. Настроение что-то не к черту. И вроде бы дома, а что-то не по себе. Может, не стоило с ней так грубо. Может, у нее правда такого еще не случалось. Сидит в гостиной теперь, молча наблюдает за тем, как я поднимаюсь в комнату. Душ, переодеться. Монотонные действия помогают успокоиться». В комнате звонит мой смартфон. «Ты как там, вернулся?» — интересуется хищный. «Только не говори, что соскучился», — ворчу я. «Хватит с меня одного скучающего на сегодня». «Да нет», — усмехается он. «Я надеялся, что это ты соскучился по своим крестникам». Поправляя на ходу футболку, выхожу из комнаты. Марина сидит в прежней позе, сосредоточенно рассматривает экран. «По малым, да, соглашаюсь». «Лука!» — телефон хищного перехватывает Алла. «Лев ходит кругами, а я ему говорю, спроси прямо. Ты можешь с ними посидеть пару часиков? Просто няню мы отпустили. А тут свекровь что-то приболела. Хотя и бодрится. Не хотелось бы с малышней ехать. Но если у тебя не получится...» «С чего бы это? Вези малых. Желаю их лицезреть». «Спасибо, ты так нас выручишь. У меня все готово, еда будет. Ты просто с ними посидишь. Тихонько. И все». «Угу», — соглашаюсь я. «Как будто я не знаю, что с двумя полуторагодовалыми малыми посидеть невозможно». «Не трать время на разговоры. Везите уже». Пока спускаюсь вниз, ищу в смартфоне нужные кадры. Сев рядом с Мариной и дождавшись, когда она обернется, показываю экран. «Это ветер». Листаю несколько снимков, на которых он улыбается, сидя на байке. Листаю дальше. Это вепрь. Оба из наших. Ты с ними не знакома и уже не познакомишься. Они разбились на трассе. «Прости». Она прижимается ко мне и правда выглядит виноватой. «Я все поняла. Правда. Просто не привыкла так. Я привыкла сама». «Это можно понять, потому что я тоже. Привык отвечать исключительно за себя. Привык быть один. Хотя вроде бы один никогда не был». «К тебе кто-то приедет?» — спрашивает она. «Хищный хочет подкинуть крестников на пару часов». «Лука», — она начинает мять мою футболку, не решаясь сказать. «Мне звонил мой агент, сказал, что нужно подъехать. Ты не обидишься, если я тебя одного брошу с детьми?» Пожимаю плечами. Работа для нее важная составляющая. «Кто я, чтобы делать ей клетку?» «Если я не обижаюсь на их родителей, то и на тебя обижаться не буду». Марина исчезает практически молниеносно. Не знаю, успевает ли она хотя бы переодеться. А вскоре на мой смартфон поступает новый звонок. Взглянув на номер абонента, приходится даже моргнуть. «Привет, Лука», — раздается голос Натальи. Я не вижу ее, но чувствую, что она немного волнуется. В такие моменты она начинает говорить быстрее обычного. Сейчас пытается скрыть, но у нее это скверно выходит. «Привет». Я пытаюсь говорить спокойно, чтобы передать эти эмоции ей, но она начинает тараторить быстрее. «Ты говорил, что заедешь, когда освободишься. И я подумала, ты не подскажешь хотя бы примерно, когда хочешь заехать? Я просто хочу кое-что приготовить и...» Пока она путанно изъясняется, пытаюсь вспомнить наш разговор. Фестиваль должен был затянуться на еще один день, поэтому я должен был вернуться лишь завтра. Не мог бы я перепутать даты. С чего вдруг? И хотел бы заехать сегодня, но пока привезут малых, пока посижу с ними, а поздно вечером Натали уже будет спать. Ей отдыхать нужно, а не гостей по ночам принимать. «Извини», — говорю и правда чувствую сожаление. «Сегодня никак не получится. Завтра буду, как я и обещал». «Завтра? А, да, прости. Я, наверное, что-то перепутала. Просто готовлю. Получается много, и вот... Извини, я ошиблась. Не буду тебя отвлекать». «Ты не...» Она так поспешно сбрасывает звонок, что я не успеваю что-либо сказать. А под домом уже раздается нетерпеливый сигнал. Привозят малых. Вместе с питанием и игрушками, хотя у меня уже есть склад своих. Для них покупал. И малые всегда сюда с удовольствием приезжают. «Если что, сразу звони, хорошо?» — волнуется Алла, как будто в первый раз со мной оставляет. «Езжайте уже. Дайте нам от вас отдохнуть». Ромка, вцепившись в мои штаны, улыбается и машет ручкой, подгоняя родителей. Юля у меня на руках грустно вздыхает. Девочка сильно привязывается. Что с нее взять, только баловать и любить, что я и планирую делать. «А ты один?» Алла бегло осматривается, несмотря на сигнал хищного из машины. «Просто Лев мне сказал, что ты с кем-то сошелся». «Съехался, да. Хотела на нее посмотреть и понять, подходим ли мы друг другу». Она улыбается. Есть у нее такая фишка, хобби или привычка — сводить вместе людей. Лев говорит, что это просто интуиция и чутье. Ну, ему виднее. Его же она как-то учуяла. «Не переживай, мы справимся сами». «Надеюсь, но если что, обращайся. Для своих я делаю хорошие скидки». «Ага, я помню. С собственного мужа содрала 3 ценника». «Он тогда был не мужем, а боссом», — отмахивается она. «И собирался меня увольнять». «Это ты хорошо подстраховалась от увольнения», — киваю на мелких. Смеясь, она торопливо выходит из дома. Ну и правильно, а то хищный уже замучил сигналить. А мы провожать гостей утомились. «Ну что, мелочь, какие планы на жизнь?» Ромка тут же принимается исследовать дом и все содержимое шкафчиков. А Юля, подергав меня за бороду, просится, чтобы усадил ее на шею. «Ну, все правильно, девочка». «Кстати, о девочках или мальчиках?» Я набираю номер Натальи, держу долго у уха, да и малая, обняв меня сверху, помогает своими ручками держать телефон. Но дозвониться у нас не выходит. Раздаются только гудки.